Володя только ежился под этим взглядом, будто он был виноват, что немцы вышли на правый берег Унчи, и будто он виноват, что в Черный Яр ворвались фашистские танки. «Ты кушай, ничего!» — вздохнул дед. «У меня этого леща в томате завались, а в каменку все едино не упереть. Пущай наш с тобой брюх лопнет, чем немцу достанется». Дом опять вздрогнул дважды. Дед покачал головой. «Богато воюет. Ни в чем слышно не нуждается. Будто даже, я извиняюсь, мочу на бензин через самогонный аппарат перегоняет. Вот до чего со своей наукой дошел. Сидят эти самые фашисты по избам по своим и самосильно стараются, а потом, конечно, в бидоны и сдают государству. Верно, Владимир?» «Глупости!» — сердито сказал Володя. «Еще выпьем?» — осведомился дед. «Мне это самое шампанское один военный товарищ подарил. Выкинул из эмки своей и мне сказал, пользуйся, дедушка, оно питательное. Попользуемся?» Пробка ударила в потолок. Мефодий вздохнул. «Баловство! Квасок!» «А написано почему-то полусухое. Ты разъясни». Дед заметно хмелел. Володе становилось скучно. Уйти до утра он не мог. Надо было терпеть, слушать, кивать. Впрочем, деда было жалко. Что он станет делать в своей каменке? И как они могли отправить его тут? Забыли, что ли? «Завтра и уйду», — хвалился дед. «Я под немцем жить не стану. Я ему, суки, не покорюсь. И Аглаюшка меня учила, выйди, Дуня, идите в каменку». «Не пойму я никак, где она-то сама?» — спросил Володя. «А мне, брат, никто не докладывает», — не без горечи огрызнулся дед. «Мое дело стариковское, чего скажут спасибо, а сам, старый пень, не суйся спрашивать, когда и не услышат, а когда и обругают, чтобы не вмешивался. Как в денщиках служил, Иван-болван, подай стакан, положь на диван, убирайся вон. Так, Вова, и поныне. Ну уж, тот что уж». Прислушался и заметил. Стишало. Фашисты спать полегли. У них, говорят, строго, согласно уставу, когда война, когда передышка. Керосиновая лампочка замигала. Мефодий испугался. «Шабаш! Давай бегом спать повалимся, керосина больше не имеется». В темноте разговаривать было ловчее. Лежа на Варварином диване, Володя или как бы невзначай спрашивал про нее, или говорил так, что дед должен был поминать ее. От этого было и радостно, и мучительно. Но знал Мефодий про Варю мало, путал и конфузился. «Ну, Губин ходить бросил. Она шалая, Варвара-то бывает приманит, а бывает погонит. Пошла вроде обратно в артисты, да потом и отдумала. Я, говорит, деда, не того, не поднять мне это занятие. А какое, бог знает, то ли инженер, то ли артистка. Ну, плачет, конечно, а почему, понять нельзя. Обшитая, одетая, собой пригожая, беленькая». Это все были не те слова, и дед понимал, что говорит не то и не так, но разобраться в том, что происходило с Устеменкой, Мефодий не мог, и только кряхтел да почесывался в душной тьме, а потом вдруг рассердился и сказал: «Сам, небось, по заграницам времени не терял, известно». «Это как?» — не понял Володя. «Женька-то наш про тебя наслышан, он парень дошлый, разбирается, в курсе дела». «Ладно», — с тоской в голосе сказал Володя, — «давайте спать лучше». Но уснуть он не мог. То казалось ему, что слышит он на этом давно покинутом ею диване теплый и чистый запах ее волос, то виделись распахнутые настежь, раскрытые ему навстречу ее глаза с выражением сердитой радости, что все-таки он явился, вечно опаздывающий Устеменко, то чудилось ему, что она сейчас придет сюда, не сможет не прийти, в свой дом на красивую улицу, про которую он столько думал,